Молния. И через мгновение с грохотом прокатился гром. Фонтан тихонько поплескивал. Из чаши фонтана пахло мокрым камнем. Мраморная девушка окаменела в танцевальной позе, мокрая и блестящая. «Статуи и фонтан», — поспешила объяснить Коралл, «не является выражением моей любви к претенциозному китчу или склонности следовать снобистской моде. Они служат более конкретным целям. Статуя представляет собой меня, в миниатюре, когда мне было 12 лет». Кто бы мог тогда предположить, что она вырастет в такую красавицу? «Это очень важный для меня магический артефакт. Сам фонтан, а точнее вода, служит мне для дивинации. Ты знаешь, я думаю, что такое дивинация?» «В общих чертах. Кража твоего оружия имела место около 10 дней назад. Для чтения и анализа событий прошлого, даже тех, что произошли очень давно, самым лучшим и надежным методом является нейромантия, но для этого необходим довольно редкий талант сновидца, которым я не обладаю. Сортилегия, то есть клеромансия, нам вряд ли поможет, так же как пиромантия или аэромансия, которые больше эффективны для разгадывания судеб людей, при условии, что есть что-то этим людям принадлежавшее. Волосы, ногти, части одежды и тому подобное. Для предметов, в нашем случае мечей, это неприменимо. А поэтому, — Литта отбросила со лба рыжий локон, — остается дивинация. Она, как ты, наверное, знаешь, позволяет увидеть и предсказать события будущего. Нам будут помогать стихии, потому что сезон настал поистине грозовой. Будем комбинировать дивинацию с церауноскопией. Иди сюда. Возьми меня за руку и не отпускай ее. Наклонись и смотри на воду, но ни в коем случае не прикасайся к ней. Концентрируйся. Думай о своих мечах. Интенсивно думай о них. Он услыхал, как она скандирует заклинание. Вода в чаше фонтана реагировала. С каждой фразой произносимой формулы она все сильнее вспенивалась и волновалась. Со дна начали подниматься большие пузыри. Вода успокоилась и помутнела. А потом полностью прояснилась. Из глубины смотрели темные фиалковые глаза. Крупные локоны черных волос каскадом падали на плечи. Они блестели, отражая свет, как павлиньи перья, велись и волновались при каждом движении. «О мечах», — напомнила Коралл тихо и злобно. «Ты должен был думать о мечах». Вода закружилась. Черноволосая женщина с фиалковыми глазами исчезла в вихре. Геральт тихо вздохнул. «О мечах», — прошипела Литта. «Не о ней». Она проскандировала очередное заклинание под вспышку молнии. Статуя в фонтане загорелась молочным светом, и вода снова успокоилась и стала прозрачной. И тут он увидел. Свой меч, касающуюся его руку, перстни на пальцах. «Из метеорита. Хорошо сбалансирован. Вес лезвия точно равен весу Эфеса». Второй меч, серебряный. Та же рука. «Стальной сердечник окован серебром. По всей длине лезвия рунические символы». «Я вижу их», — громко прошептал он, сжимая руку Литты. «Вижу мои мечи. На самом деле...» «Молчи!» — она ответила ему еще более сильным пожатием. «Молчи и концентрируйся!» Мечи исчезли. Вместо них он увидел черный лес. Каменный дворец. Скалы. Одна из скал. Огромная, возвышающаяся над всеми, высокая и стройная. Высеченные ветрами в причудливой форме. Вода вспенилась. Седой человек с благородными чертами лица, в черном бархатном кафтане и жилете, шитом золотой парчой, обеими руками опирается на трибуну из красного дерева. «Лот номер 10», — объявляет он громко. «Абсолютно уникальная, невероятная находка. Два ведьмачьих меча». Большой черный кот вертится на месте, пытаясь достать лапкой качающийся над ним медальон на цепочке. На золотом овальном медальоне эмалевый синий дельфин ножо. Река течет среди деревьев, под сенью крон и свисающих над водой ветвей. На одной из ветвей неподвижно стоит женщина в длинном обтягивающем платье. Вода коротко вспенилась и почти сразу снова успокоилась. Он увидел море трав, безбрежную, достигающую горизонта равнину. Он видел ее сверху, как будто с высоты птичьего полета, или с вершины холма, холма, с которого спускался ряд невыразительных фигур. Когда они поднимали голову, он видел неподвижные лица, слепые и мертвые глаза. «Они мертвы», — понял он вдруг. «Это парад мертвецов». Пальцы Литты снова сжали его руку, как клещами. Вспышка молнии. Внезапный порыв ветра растрепал их волосы. Вода в чаше фонтана забурлила, заклокотала, вспенилась и поднялась волной, огромной как стена, и обрушилась прямо на них. Они оба отскочили от фонтана. Карал споткнулась, он поддержал ее. Грянул гром. Чародейка прокричала заклинание, махнула рукой. Во всем доме зажглись огни. Вода в чаше фонтана, секунду назад крутившаяся кипящим водоворотом, была гладкой, спокойной. Ее гладь нарушали только лениво журчащие струйки фонтана. А на них, хотя еще мгновение назад их накрыла настоящая волна, не было ни капли. Геральт тяжело дышал. Он поднялся. «Это, в конце», — сказал он, помогая встать чародейке. «Это последняя картина. Холм и ряд людей. Я не узнал. Понятия не имею, что это может быть». «Я тоже», — ответила она не своим голосом. «Но это было не твое видение. Этот образ предназначался для меня. Я тоже понятия не имею, что это может означать. Но у меня есть странное чувство, что ничего хорошего». Гром прекратился. Гроза уходила. В сторону суши. «Шарлатанство все эти ее дивинации», — повторил Лютик, подкручивая колки лютни. «Жульнические штучки для доверчивых. Сила внушения, не более того. Ты думал о мечах, ты увидел мечи. Что еще будто ты увидел? Процессию мертвецов? Ужасную волну? Скалу причудливой формы? А какую?» «Как огромный ключ», — подумал ведьмак. «Или геральдический крест, имеющий 2,5 перекладины». Трубадур задумался. Затем обмакнул палец в пиво и начертил что-то на крышке стола. «Похоже на это». «Ха, даже очень». «А чтоб меня!» Лютик ударил по струнам, обратив на себя внимание всей таверны. «А чтоб меня гусь затоптал! Ха-ха, мой друг Геральт! Сколько раз ты выручал меня из беды? Сколько раз помогал? Сколько ты для меня сделал? Не счесть! Что же, теперь моя очередь. Со мной ты, может, и вправду отыщешь свое знаменитое оружие». «А?» Лютик встал. «Госпожа Литта Нейт, твое последнее завоевание, которое пользуется заслуженным уважением, как замечательные ворожея и непревзойденные ясновидящие, в своей дивинации четко, ясно, не вызывая никаких сомнений, указало место, которое я знаю. Пойдем к Ферранту. Немедленно. Он должен организовать для нас аудиенцию, используя свои тайные связи, и выдать тебе пропуск на выезд из города легальным способом, чтобы избежать конфронтации с этими гетерами в Кардигардии. Предпримем небольшое путешествие. Небольшое и, в общем, недалекое». «Куда?» «Я узнал скалу из твоего видения. На профессиональном языке это называется карстовый останец, а местные жители называют ее грифом. Примечательное место. Даже дорожный указатель, ведущий к месту нахождения лица, которое на самом деле может что-то знать о твоих мечах. Место, куда мы собираемся, называется Равелин. Это тебе о чем-нибудь говорит?»